Василий Медянин. Магистр. Часть третья. Продолжение и окончание. Самозваный антихрист снова разглагольствовал о чем-то. Михаил не чувствовал ни гнева, ни раздражения от его ядовитых слов. Только сумрачную глухую тоску. Он пришел сюда, твердо зная, что не станет сражаться со зверем. Он пришел, чтобы зверь убил его. У него больше не было уверенности в том, что он поступил правильно. Господь наверняка поймет его и простит. Господь всемилостив. Однако он больше не чувствовал себя в длани всемогущего и всепонимающего божества. Эйфория понемногу куда-то ушла, и теперь... Великосхимник просто с тоской коротал время, ожидая, пока адское создание наконец наиграется и прикончит его. В учении Христа изначально заложена системная ошибка. Оно направлено на подготовку человечества к битве могущественных эфирных сущностей. А ведь Бог и дьявол — это лишь то, что мы из них делаем. Сатанисты интуитивно уловили, что во всякой религиозной системе первичен человек, а боги и демоны — суть плоды его собственного сознания и подсознания. Да, христиане добились определенных исторических и политических успехов. Да, магические способности ваших высших иерархов весьма значительны и заслуживают всяческого уважения. Да, вы умеете строить астральные храмы и эффективно использовать свойства Дома Боли. Но вы неизбежно проиграете, поскольку ваше громоздкое вооружение, оттачивавшееся веками, направлено на битву с глобальным противником. Вы бессильны против диверсанта-одиночки со штык-ножом, который без особых усилий вскроет вашу оборону как консервную банку, а потом перережет вас, беспомощных, словно баранов, пока вы в панике осуществляете артиллерийские залпы по площадям в 100 километрах от него и пытаетесь выкатить из ангара неуклюжие стратегические бомбардировщики. Сатанисты, впрочем, проиграют тоже. Потому что, хотя они избрали правильную стратегию, их тактика не выдерживает никакой критики. Несчастные идиоты. Дети. Истинно, что дети. Взрослые дети. Они ведь прекрасно понимают, что сатанизм — религия предельного, возведенного в абсолют прагматизма, апология клинического индивидуализма. С чего же они решили, что их темный господь вдруг нарушит постулаты собственного учения и возьмет их в свое царствие, хотя не получит от этого ровно никакой выгоды? Они считают себя столь интересными собеседниками, без которых Люциферу будет скучно на этой земле? Или наивно полагают, что князь окажется обременен нелепым чувством благодарности, если они помогут его возвышению? Высшие иерархи Темного Ордена, похоже, так до конца и не сумели осознать, что они вовсе не добрые няньки и не пастыри Антихриста, не черное воинство, не возлюбленные верные слуги у подножия трона и даже не презренные черви в грязи у моих ног. Что они просто мясо для зверя, которое необходимо мне, чтобы набраться сил перед последней битвой. «Ты безумец», — сказал Михаил, прикрывая слезящиеся от дыма глаза. «Ты сумасшедший, возомнивший себя богом. Рано или поздно темные прикончат тебя и будут совершенно правы. И я стану тихонько скорбить в скиту о твоей навеки загубленной душе». Зверь тепло улыбнулся, ему словно услышал изысканный комплимент. «Нам нужно было встретиться лет 500 назад, магистр», — проговорил он. «Возможно, тогда мой путь наверх был бы гораздо короче. За меня было бы кому молиться». 500 лет назад меня без разговоров сожгли бы на костре», — пожал плечами Михаил. «Список моих злодеяний огромен, но бесконечно милосердие Божье». «Милосердие Божье?» — саркастически переспросил Иальдабаоф. Теперь я бог! Сейчас ты можешь рассчитывать только на мое милосердие, червь. Жалкая оболочка. Потому что сейчас я божество, и лишь я держу в своих руках тончайшую нить твоей... Он произносил еще какие-то слова, непонятные, уже ненужные, потому что реальность вокруг застывшего в глубочайшем изумлении Михаила вдруг начала оплывать, словно церковная свеча, истаивать, подобно куску сухого льда, стремительно менять очертания, приобретая вместо расплывчатых иллюзорных строгие, законченные и очень знакомые формы. Великосхимник с удивлением окинул взглядом поляну. Он оценивающе посмотрел на странного незнакомого человека в испачканном глиной осеннем плаще, сидевшего на пеньке, закинув ногу на ногу и вдохновенно разглагольствовавшего о какой-то ерунде, и машинально отметил чрезвычайно высокий магический потенциал оратора. Он потер кончиками пальцев друг от друга, с наслаждением ощутив знакомое чувство маленькой колючей искры, проскочившей между пальцами. Евронимус обожал благодарных собеседников, которые умеют слушать, не прерывая плавное течение его мыслей, поэтому еще около минуты он продолжал страстный монолог, не обращая внимания на странную неподвижность великосхимника. Память возвращалась к Михаилу рывками, но быстро и четко. Один из эпизодов прошлого он на долю секунды задержал в сознании, прежде чем опустить в предназначенный ему кластер воспоминаний. «Клянусь в именем черной свиньи, все это по-прежнему выглядит безумной авантюрой», — задумчиво проговорил он, покатав на языке глоток драгоценного вина многолетней выдержки. «Сразу, с первого же хода. Как мы сможем сохранить достаточную секретность в стане врага?» «Чепуха, магистр!» Жаром возразил епископ Голиатус. Он был возбужден, в его глазах плясали красные точки. «С христианской верхушкой мы договоримся без труда. Пока на низшем уровне армия сатаны и псы Христовы режут друг друга в капусту, мы с конклавом вершим настоящие дела». Он качнул бокалом. «Кто знает, куда бы рухнул мир, если бы мы с крестовиками не нашли общего языка еще в средние века. Давно известно, худой мир лучше доброй ссоры». «Кроме того, не забывайте, брат, что у них тоже серьезные потери в руководстве», — проговорил всадник Ибикус. «Лорд Магус лично встречался с папой и беседовал с ним на эту тему. Крестопоклонники не меньше нас заинтересованы в ликвидации звереныша. И, честно говоря, идея этой операции принадлежала им. 9 иерархов внутреннего круга, съехавшиеся в Рим для срочной выработки стратегических решений по проблеме самозванного Антихриста, сидели за круглым столом в красном зале дворца, принадлежавшего одной из влиятельных масонских лож. На пустом мозаичном столе стояла початая бутылка вина, из которой епископ Голиатус время от времени деликатно подливал в бокалы присутствующих. Совещание было секретным, и прислугу было решено на него не допускать. «Где гарантии, что ловушка захлопнется?» напрямик поинтересовался Михаил, которого в то время еще звали магистром Самаэлем. «Гарантий нет», — покачал головой Голиатус. «Но шансы весьма высоки». «Риск слишком велик», — произнес магистр. «Альтернативы тоже нет», — отрезал епископ. «Или он уничтожит нас поодиночке». «Послушайте, брат», — мягко проговорил всадник Ибикус. «Мы ведь тоже рискуем, и рискуем ничуть не меньше вас». Самаэль задумчиво посмотрел на него. «Да, 4 боевых мага, стоявшие выше него в иерархии, действительно согласились временно передать всю свою силу единственному бойцу, которого архонты планировали выставить против хитрого и осторожного зверя. Технология добровольной передачи силы от мага к магу была новой, не то чтобы не апробированной, но даже еще не испытанной. В древних манускриптах имелись указания на подобную практику, но уже в то время они расценивались как замшелые легенды. И тем не менее, ученым и магам Рогатова удалось практически невозможное. Технология создания идеального воина, обладающего мощью нескольких опытных астральных бойцов, была разработана и теперь ждала только безумца, который согласится выступить добровольцем-испытателем. Добровольцем предлагалось выступить ему, магистру Самаэлю. «Поймите нас правильно, брат», — вкрадчиво проговорил приор Медянин. «Мы не собираемся вас насиловать. Вы вправе отказаться, ибо сатан никогда ни к чему не принуждает своих возлюбленных детей. Вы свободны в любых своих действиях и стремлениях». Он помолчал, монотонно перебирая кипарисовые четки с деревянным крестиком Нерона. «Но тогда нам придется предложить высокую честь стать воином судьбы следующему помощи Магусу, брату Ибикусу. Эрго, к тому времени, как звереныш столкнется с ним и будет повержен, вы уже останетесь за спиной самозваного антихриста. Как ни печально, вы станете последней жертвой безумца, прежде чем будет положен конец его преступлениям». Всадник Ибикус хранил бесстрастное выражение лица. Самаэль готов был поклясться, что его до печеночных колик страшит возможность стать воином судьбы. Предприятие в самом деле было предельно рискованным. Разумеется, чуткий Евронимус едва ли добровольно вышел бы против столь мощного соперника. На бой его еще нужно было выманить. Для пущего правдоподобия архонты планировали поместить воина в строгий монаший скит. Якобы он малодушно испугался неминуемого поражения от руки антихриста и решил укрыться от схватки. Зверь должен был сам отыскать его и прийти за своей смертью. Кроме возможности разоблачения слугами врага, Самаэля пугала еще одна неприятная деталь. Свирепый дом боли, который наверняка представлял собой этот монастырь. Обмакнув губы в драгоценное вино, магистр произнес: «Насколько я понимаю, в Темном Ордене есть еще несколько иерофантов, которые стоят сейчас ступенью или двумя ниже меня». Голиатус озадаченно поскреб кончик носа. «Видишь ли, магистр, — осторожно произнес он, — для твоего внедрения в монастырь необходимо определенное время. Довольно много времени. Мы же не хотим, чтобы такая ответственная операция провалилась из-за пары тупых рыцарей-приоров, которые умеют только набивать брюхо и изредка ассистировать лорду Магусу в ритуальных церемониалах». «Понятно», — кивнул Самаэль. «Мы ими жертвуем, чтобы не спугнуть Евронимуса». «Именно!» Епископ воздел палец к потолку. «Твое внедрение в скит требует времени, за которое зверь успеет убить рыцарей. В великих шахматах мироздания все время приходится идти на жертвы». «Приоры — это не пешки, которые можно запросто смахнуть с доски». «Порой для того, чтобы выиграть партию, необходимо пожертвовать несколько крупных фигур». Вновь воцарилась тишина. Магистр Самаэль задумчиво опустил взгляд. «По крайней мере, Голиатус честен и не пытается юлить. С той же легкостью архонты пожертвуют и самим воинам судьбы. На кону стоит слишком много. Смертельная схватка с антихристом и пребывание в Доме Боли были лишь частью риска этого безумного предприятия. Гораздо рискованнее было другое. Воин судьбы временно терял часть личности. Для того, чтобы зверь не смог дистанционно считать информацию прямо у него из головы и раскрыть обман, предполагалось искусственно заблокировать часть отделов головного мозга воина, отвечающих за память и течение силы. Добровольцу, согласившемуся сразиться с Евронимусом, пришлось бы пройти процедуру установки множества психологических блоков, делающих его нерассуждающим рабом врага. Ключом, активирующим прежнюю личность и новообретенные учетверенные магические способности, должна была стать одна из фраз, произнесенных горделивым самозваным антихристом. Таких фраз было около 300. Все они были произнесены им перед другими магическими поединками, и ни одна из них не могла прозвучать в стенах монастыря, поскольку все они были страшными кощунствами, и «Теперь я Бог!» представлялось одной из самых невинных. Никто не мог дать гарантии, что после активизации ключа прежняя личность воина восстановится в полном объеме. Никто не мог дать гарантии, что зверь непременно скажет одну из 300 ключевых фраз. Наконец, никто не мог дать гарантии, что объединенной магической мощи 5 магистров хватит, чтобы победить зверя. Одним словом, магистру Самаэлю предлагалось сыграть в русскую рулетку при помощи револьвера, в барабан которого заряжены все патроны. Но он согласился. И, похоже, револьвер все-таки дал осечку. Лишь смерть и безумие!» Как сквозь вату доносилось до него с противоположной стороны костра. «И самое смешное, что вы сами уверены, будто...» Михаил окинул пытливым взором странного человека, который сидел напротив него на лесной поляне. Орел силы уже окончательно вылупился из яйца, и теперь бывший великосхимник не испытывал ничего, кроме величайшего облегчения и глубокой уверенности в своих возможностях. Зверю конец. Евронимус, похоже, что-то почувствовал, потому что осекся на полуслове. Скинув глаза, он наткнулся на холодный, надменный и жесткий взгляд Самаэля, совершенно не похожий на пылающий взгляд страждущего монаха. Мгновенно вскочил на ноги, поспешно сунув руку в карман плаща. «Магистр?» — тихо спросил зверь. «Магистр», — безразлично кивнул Михаил Самаэль, поднимаясь вслед за ним. «Сразимся?» Антихрист мгновенно почуял опасность, но никак не мог определить, откуда она исходит, и это его страшно обеспокоило. В пространстве повис почти осязаемый запах силы. Больше суток Евронимус добивался от магистра битвы, но теперь, когда тот принял вызов, ему стало весьма не по себе. «Сразимся», — глухо сказал зверь. Они замолчали, глядя, как стремительно ползет по темному небу гигантская, кроваво-красная, косо срезанная сверху луна. Евронимус наклонил голову и снова замер. Наступила тишина. Только в кустах осторожно пробовало смычком лапки и струну крылышка какое-то голосистое насекомое. Зверь со свистом втянул в себя воздух и шевельнул рукой в кармане плаща. В пространстве повис тонкий звон сталкивающихся ключей или каких-то других мелких металлических предметов. Над головами людей силы с тревожным шелестом волновались сомкнутые кроны деревьев. По левому виску Евронимуса медленно скатилась крупная капля пота. Насекомое в кустах внезапно умолкло. И антихрист с изумлением заглянул в глаза магистру. «Почему оно это сделало?» Из его ноздрей побежал стремительный ручеек черный, маслянистый, отблескивающий в лунном свете жидкости. Зверь сделал неуверенный шаг в сторону, пытаясь сложить из пальцев левой руки какую-то фигуру, но пальцы отказывались ему повиноваться. Самаэль стоял неподвижно, безучастно глядя себе под ноги. Еще одна капля пота стекла ему на переносицу, и в тишине отчетливо раздался леденящий душу звук. Зубы магистра, вопреки его воле, громко скрежетали друг о друга. Резкий порыв ветра ударил в спину зверю, и глубочайшее изумление на его лице сменилось выражением запоздалого понимания. Сделав еще один шаг назад, Евронимус пошатнулся, медленно, словно нехотя, опустился на колени и повалился в высокую траву, придавив локтем муравейник. Магистр сразу же, словно у него подломились ноги, опустился на четвереньки. Некоторое время он стоял так, уткнувшись лицом в правое предплечье. Наконец, ему с трудом удалось снова встать на ноги и сбросить с головы куколь схимы. Перешагнув через труп зверя, он, пошатываясь, пересек поляну и добрался до лужицы с мутной зеленой водой, которую приметил у вывороченных корней древней, покрытой пятнами лишайника ели. Раздвинув руками ряску, Самаэль набрал в ладонь мерзко пахнущей воды и остудил пылающее лицо. Больше всего на свете ему хотелось упасть на бок и провалиться в беспамятство, но делать этого сейчас не следовало ни в коем случае. Вскоре ему предстояла схватка с экзекуторами. Впрочем, экзекуторы не могли находиться слишком близко, иначе чуткий и подозрительный зверь засек бы их еще на подступах и не пошел бы на контакт с Михаилом, поэтому у магистра еще было время, чтобы достойно подготовиться к встрече. С самого начала он понимал, что самоотверженного глупца, решившегося на психологическую блокаду и постороннее вторжение в свой мозг, чтобы сразиться с лордом Евронимусом, темные в живых не оставят. Он прекрасно понимал, что увеличенная в несколько раз магическая мощь, заключенная в его сознании и позволившая ему уничтожить антихриста, слишком опасный соблазн для всякого посвященного, и что архонты наверняка отдали приказ о физическом устранении магистра Самаэля после того, как он сломает зверя. Однако Самаэль сознательно пошел на огромный риск, ибо в случае успеха выигрыш мог быть фантастическим. И он выиграл, использовав в битве со зверем лишь часть своих новых, поистине безграничных возможностей, что уже само по себе было чрезвычайно рискованно. Магистр сохранил после схватки достаточной энергии, чтобы сразиться с экзекуторами, виртуозными убийцами, но слабыми магами, и отправить их в гулкую пустоту вслед за Антихристом. Ну а потом... Самаэль обессиленно зажмурился от сладостных перспектив, которые открывало ему обретенное могущество. Возможность уничтожить и темную, и светлую верхушку посвященных. Возможность стать единственным человеком силы на планете. Возможность самому стать демиургом, играющим судьбами этого мира. С противоположного конца поляны донесся тихий, завывающий вздох. Тяжело дыша и с трудом передвигая ноги, Самаэль вернулся к поверженному противнику и присел рядом с ним на корточки. Зверь уже снова был в сознании, однако в его лице не осталось ничего осмысленного. Он лежал на спине и широко раскрытыми глазами смотрел на луну, ползущую среди туч, словно чудовищный жук. В его голове больше не было маниакальных идей и запретных знаний. Там оставались лишь простейшие рефлексы и желания. Разум зверя сейчас блуждал в гулкой пустоте, и выбраться оттуда у него не было никаких шансов. Магистр тщательно обшарил карманы плаща противника. Зажигалка, складной нож, темные пентакли, несколько пакетиков пресервов. Все это пригодится, когда ему придется выбираться из тайги. Он потерял слишком много сил в схватке и потеряет еще какое-то количество энергии, уничтожая экзекуторов. Поэтому проделать многодневный путь до человеческих поселений тем же способом, каким пришел сюда зверь, на чистом энтузиазме и силе воли, во имя аскезы ему было не под силу. Ему придется не пересекать тайгу прогулочным шагом, ему придется выживать в тайге. Поэтому любой подобный предмет был сейчас для Самаэля на вес золота. Очистив карманы Евронимуса, магистр не отказал себе в удовольствии еще раз перешагнуть через его безвольное тело и, двинувшись в чащу леса, с наигранным пафосом громко произнес: «Теперь я бог!» Это прозвучало лаконично, солидно и убедительно. «И да не будет у тебя других богов, кроме меня, человече!» Прекрасный слоган для агитационной листовки на очередных выборах Верховного Аркана Таро. Остановившись на границе лунного света и тени, магистр оглянулся и бросил последний печальный взгляд на распростертое тело бывшего претендента на мировой престол. Как ни странно, он тоже ощущал странную грусть и смятение, глядя на оболочку человека, которому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать божеством. Видимо, он также был не лишен определенной сентиментальности. Впрочем, какие пустяки! Зверь стал мясом для бога! Звери испокон веков даны нам в пищу! Евронимус бездумно коснулся рукой своего лица и неловко размазал по нему струящуюся из носа кровь. Запеликавшее было голосистое насекомое вновь испуганно умолкло. Самаэль сделал шаг вперед, но ноги почему-то отказывались его держать. Тяжело обняв ствол старой сосны, обдирая ладони о ее чешуйчатую шкуру, пачкая руки густой янтарной смолой, магистр начал медленно сползать на усеянную пожелтевшей хвоей землю. Что-то было не так. Реальность расползалась под его пальцами, словно нагретая резина. Небо опустилось совсем низко. Пространство начало все быстрее и быстрее закручиваться вокруг Самаэля, вызывая нестерпимую тошноту. И магистр хрипло закричал, ибо понял, что все-таки проиграл. Он в отчаянии поднес ладонь ко рту и наполнил ее черной кровью из носоглотки. Те, кто копался в его мозгах, наверняка предвидели ситуацию, при которой пациент сумеет не только победить сильного противника, но и выйти из-под контроля Ордена. На этот случай они заложили в подсознание восстановившего свою личность сатанинского магистра программу самоуничтожения, которая приводилась в действие определенными кодовыми фразами. Теми же самыми кодовыми фразами. Возможно, от ключей, произнесенных посторонними людьми, он смог бы себя обезопасить, бесследно затерявшись на просторах Евразии. Но от одной из коротких реплик, которая никак не могла прозвучать из уст великосхимника Михаила, но которую, по мнению темных, почти наверняка должен был произнести обуянный гордыней магистр Самаэль, он уберечься не успел. Голосистое насекомое тренькнуло в последний раз и замолчало навсегда. Исчезнувшего из таежного монашьего скита насельника Михаила так и не нашли. Не обнаружили и тело зверя Евронимуса, самозванного Демиурга и Антихриста, одного из длинной вереницы тех, кто когда-либо пытался переделать мир по образу и подобию своему. Кроме того, в элитном римском нейрохирургическом госпитале той же ночью практически одновременно скончались, не приходя в сознание, четыре уважаемых человека, лежавших в коме в соседних одиночных палатах. Профессор Сорбонны, блестящий южнокорейский психоневролог международного уровня, президент американской транснациональной корпорации и скромный библиотекарь из Австралии. Разумеется, никому, кроме внутреннего круга, и в голову не пришло увязать все эти трагические события между собой. А еще через несколько дней в своей келье повесился сосед Михаила, келейник Варфоломей, неудавшийся киллер и неудавшийся монах, разум которого не смог вынести тягостной атмосферы темной силы, оставшийся после грандиозной битвы двух высших магистров.